Анальное безумие. Я уже не мог адекватно мыслить, растворился в этих ощущениях. Член Валеры методично входил в меня на всю его длину и выходил, оставляя в анусе только кончик, и снова возвращался по самый корень. Мой анус горел, в нем стали чувствоваться болевые симптомы, но они тонули в потоке восхитительного наслаждения. Я начал громко кричать и стонать, мотал головой из стороны в сторону. Вдруг ощутил прерывистые сокращения и пульсацию его ствола. Он припал ко мне всем телом. В стенку кишечника выстрелила первая, самая мощная струя спермы, за ней вторая, и потом семя начало истекать несчетным количеством сокращений, заполняя задний проход. «Парень, ты супер! Какой же ты горячий внутри!» — громко воскликнул Валера, продолжая вздрагивать и в такт толчкам спермы сжимать мои бедра своими. А потом кончил я. Это был полный улет. Мне стало так хорошо, что на миг я забыл, где я нахожусь и кто рядом со мной. Валера в этот момент еще кончал и наполнял меня своим теплом и любовью. Он довольно долго кончал, потом успокоился, и член его уменьшился, перестал восприниматься как нечто существенное и доставляющее множество удовольствий. Мой новый друг стал медленно подниматься, его дубинка плавно выскользнула из меня. Из открывшейся дырочки начала вытекать его семенная жидкость. Потом мы какое-то время лежали с ним в обнимку и долго восстанавливали дыхание. И парень прижимал меня к себе так сильно, что я едва мог дышать. «Адам, а тебе обязательно возвращаться домой сегодня? Мы бы могли остаться здесь, вместе», — сказал Валера и притянул меня к себе, впившись в мои губы и страстно поцеловал, выудив мой язык. Мы снова долго целовались, я почти погрузился в этот момент и забыл обо всем. Но вот мы решили набрать воздуха, и в этот момент его рука скользнула к моей заднице. Палец моментально оказался внутри и начал активно ласкать мою дырочку. «Не знаю», — признался я, — «наверное, надо вернуться, но я бы хотел остаться с тобой. Мне очень хорошо, когда ты рядом». Мы снова поцеловались, но теперь еще более страстно. Я ощущал его пальцы в себе, и мне хотелось большего, хотелось вобрать его всего. Я оторвался от его сладких губ и опустился чуть ниже, ловя ртом его напряженный член. Мне хотелось ласкать его, хотелось сделать ему приятное, и я начал облизывать головку, смакуя каждое свое движение, ощущая ее вкус на своих губах и языке. Мой язык был неутомим, и за короткое время я обработал весь его член от основания до кончика головки, так что он блестел, словно натертый воском. После этого я принялся за яйца и до блеска вылизал их, останавливаясь и вбирая по очереди в рот каждое. Мне нравилось играть с его членом, и каждый раз я ощущал прилив сил, когда ласкал его дружка. Я старался не думать о том, что Влад сейчас трахает Ангелину. Я тоже времени зря не теряю и отрываюсь по полной. Валера стонал от каждого движения моего языка, а я продолжал вбирать в рот его огромный член, вдыхая аромат его плоти и сводя парня с ума своими ласками. Войдя во вкус, я встал на четвереньки. Играя с его членом, я снова возбудился. Валера встал на колени, продолжая принимать мои ласки, а руками дотянулся до моей задницы. Он наглаживал мои ягодицы, и я почувствовал, что он снова обильно смазывает слюной, но не отрывался от своего дела. Я позволил делать ему все, что он пожелает. Не знаю, наверное, это было настоящим доверием, которое он во мне пробуждал. После я вновь ощутил его палец на своем анусе. Что-то немного холодное и чуть склизкое легло на него вместе с пальцем. А парень реально подготовился, или тут уже заранее заготовлена смазка для подобных встреч? Валера начал медленно водить пальцем по часовой стрелке по краям ануса и слегка надавливал на него. Через несколько кругов я ощутил, как моя дырочка еще больше раскрылась. Я трепетал, мне хотелось большего, но я не спешил. Как я недавно понял, самое удивительное в интимной близости – это прелюдия, то время, что мы можем ласкать друг друга. Ласки Валеры были особыми, уверенными и четкими. Он точно знал, что делать. Я впервые сталкивался с подобным. С Владом все было по-другому. Хотя не могу сказать, что мне не нравится, как Влад ласкает. Просто это что-то совершенно другое. И сложно сказать, с кем из этих парней мне нравится больше. Валера дразнил мою дырочку почти полминуты, пока я сосал его член, а потом его палец снова проник внутрь. Кольцо ануса плотно охватило палец, и я почувствовал сладкую дрожь. Мне стало хорошо. Парень медленно изучал меня изнутри, вводя палец вглубь, а затем вытаскивал обратно. Правда, не до конца, так что анус оставался всегда раскрытым. Он повторял это раз за разом, постепенно увеличивая скорость. Когда он добавил второй палец, я уже изнемогал от желания. Член разрывался, и я жалобно стонал. Сосать в такой агонии было довольно сложно. Все мое внимание теперь было направлено на мой внутренний мир. Я словно познавал себя заново с каждой секундой. Что творит Валера, не укладывалось в голове. Я ненавидел себя за то, что так легко согласился на близость с почти незнакомым человеком. Мне было стыдно за свою несдержанность, но я также радовался. Мне не хватало этого. Валера был для меня сейчас спасательным кругом, который держит меня на плаву. Парень трудился, не обращая внимания на мою халтуру. Когда он вогнал в анус третий палец, я уже вообще не мог ни о чем думать. Хотелось раствориться в сладкой неге. «Давай ляжем по-другому», – прошептал он. «Хочу, чтобы тебе было приятно». Мы сменили позу, и я лег на спину, подняв ноги вверх и раздвинув их широко в стороны. Три пальца снова оказались в моей анальной дырочке, после того, как Валера снова нанес еще немного смазки на анус. Сквозь полутьму я смотрел на то, как его пальцы проникают в мою задницу, и не мог поверить в происходящее. Это были сумасшедшие ощущения, и я бесстыдно стонал. Благо, музыка слегка заглушала их, иначе мои стоны заполнили бы все окружающее пространство. Валера с такой страстью смотрел мне в лицо, что я возбуждался от этого взгляда. Я ощущал в этот момент, что знаю его всю жизнь. И черт, как же он мастерски ласкает. Он жутко возбуждает меня. Настолько, что я становлюсь марионеткой. От его тела исходил жар и запах, который безумно меня завораживал. Валера прижимался ко мне всем телом, и я ощущал жар, передающийся мне от него. Он с интересом изучал мое тело и вопросительно смотрел прямо в глаза. «Тебе хорошо со мной?» «Да, ты меня жутко возбуждаешь. Я думал о тебе с того дня, когда впервые увидел», — улыбнулся я. Валера нежно улыбнулся, и между нами возникла неловкая пауза. «Что-то не так?» — спросил я. «Все в порядке. Просто хочу насладиться моментом. Ты такой красивый и такой невинный». Для меня было неожиданным его признание. Я никогда не считал себя красивым. Да и Влад никогда мне не делал подобных комплиментов. Только когда мы покупали одежду, он говорил типа «В этом пальто ты выглядишь на все 100, а в этом костюме ты похож на Рокфеллера». Это были то ли шутки, то ли комплименты. Но он никогда не говорил, что я красивый. Для меня это сейчас прямо как гром среди ясного неба. «Тебе нравится, когда я беру тебя сзади? Или хочешь лицом к лицу?» – спросил Валера. «Ну, сзади ты уже был. Может, теперь лицом к лицу?» – улыбнулся я и потянул к нему руки.